сбоку, где скалы обрывались не так круто, белела тропинка. «Слухайте, хлопцы!» — поглядев вниз, приказал дядька. «Я в речку не полезу, брошу бомбы, а рыбу вы уж сами будете ловить. А теперь марш отсюда, прячьтесь вон за те деревья». Мы побежали вверх по течению реки на бугор, поросший густым лесом. Прячась за высокий ясень, Маремуха крепко обнял его руками. Казалось, он собирается валить дерево. Куница присел на корточки за дубом и, высунув из-за ствола голову, следил за Вксентием. Стоящий на краю обрыва дядька был хорошо виден нам отсюда. Отшвырнув траву капелюх, дядька полез в карман, вынул бомбу и осторожно положил ее на траву около капелюха. Потом он достал вторую и, сразу выдернув из нее шпильку, бросил бомбу далеко на середину речки. Только бомба отлетела, как дядька упал на траву. Прижавшись к ней лицом, он лежал как убитый. Не успели разойтись и подкатиться к берегу вздрагивающие круги, как вдруг с самого дна тихой и спокойной речки вырвался ослепительный белый столб закипающей воды. Он взлетел почти на высоту обрыва, и, казалось, мне еще немного и брызги этой белой воды упадут на лежащего ничком дядьку. Гул от взрыва прокатился далеко за лесом. Чудилось, вот-вот повалится на нас высокие дубы, а полянка с дядькой вместе рухнет с обрыва в реку. Но не успело еще смолкнуть эхо от взрыва, как дядька, не спеша, точно он отдыхал, поднялся и взял вторую бомбу. Он долго выдергивал из нее шпильку. Наверное, проволочка заржавела и не поддавалась. А мне не терпелось. Ну-ну, скорее, а то разорвет. Наконец дядька освободил рычажок и швырнул бомбу вниз. Это упало ближе, где-то у самого берега. Взрыв второй бомбы показался нам уже не таким страшным. Подумаешь, я и сам бы мог бросить бомбу. По крутой белой тропинке, цепляясь руками за камни, мы помчались вниз к речке. Дядька уселся на берегу и закурил, а мы мигом сорвали с себя одежду и полезли в воду. Но дядька тоже не утерпел. Он положил недокуренную цигарку на камешек и стал раздеваться, а потом легко перевернул лодку-плоскодонку, достал из-под нее куцое весло и, столкнув лодку на воду, с разбегу прыгнул на корму. Авксентий сидел на корме, загребая узеньким веслом воду. Вихляя и покачиваясь, лодка выплыла на середину реки. Мы бросили за ней вдогонку. Каждому из нас хотелось доплыть первому туда, на середину реки, где берела всплывшая рыба. Больше всего было марен и линей. Скользкие, покорные, словно неживые, рыбины то и дело выскакивали у меня из рук. Я ловил их снова то под самым носом у Петьки, то у куницы и швырял в лодку. Рыбины шлепались к волосатым ногам дядьки, блестящие, с серебристо-синей чешуей. Глаза у них были пьяные от страха. Я кувыркался в пахнущей тиной воде, наотмашь хлопал по ней ладонями, кверху подлетали прозрачные брызги. Мне было очень радостно. Тогда я еще не понимал, что так глушить рыбу — преступление. «Тише ты, шалопут, не брызгайся!» — закричал мне дядька, которого я обдал водой. Держа марену в зубах, куница схватил у меня щуку и окуней поплыл к лодке, шлепая по воде свисающими рыбьими хвостами. Бросив дядьке добычу, куница перевернулся на спину, оскалил на солнце зубы и, отдыхая, почти не шевелясь, медленно поплыл вниз. Рыбы много. Собрав самую крупную в ведро, дядька выбросил мелкую обратно в реку. «Нехай растет!» — улыбнулся он, заметив, что мы с сожалением наблюдаем, как рыбы уплывают по течению. «Подрастет — опять словим. От меня еще ни одна рыба не убегала». Мы возвратились в село с богатым уловом. Жена дядьки Оксана быстро растопила печь, она выпотрошила нашу рыбу и, вымыв ее, вывалив в муке, бросила на сковородку в растопленное масло. Поев как следует жареной рыбы, уху Оксана пообещала сварить завтра, мы отправились в клуню, уста. усталые и сытые.